Житие преподобного Аммона, затворника, в дальних пещерах почивающего. Память, 4-17 октября. Преподобный Аммон, затворник печерский, 13 век, именуется трудолюбивым. По благословению игумена он странствовал во Святую Афонскую гору и в Иерусалим, ревнуя житию святых великих отец. По возвращении своем оттуда так жил благочестиво и свято, что даже старцы брали во себе за образец в иноческой жизни. Святой Аммон любил нищету и заботился о приобретении нетленных богатств на небе. Затворившись в пещере, своими подвигами он попрал все вражьи коварства. Представившись душою ко Господу, обрел в нем вечный покой. Тело же его святое положено здесь, в дальних пещерах. Кроме общей памяти преподобным, Феодосиевой пещере почивающим, 28 августа, преподобного Аммона память совершается еще 4-17 октября, вероятно, в день его тезаименийства, так как 4-17 октября в православной церкви совершается память преподобного Аммона египетского, ученика преподобного Антония Великого.